Глава 77. И группа поспешила за лейтенантом, который шагал так быстро, что Брейну и его команде то и дело приходилось переходить на рысь. Они шагали по той же территории верхней палубы, где какое-то время назад было тихо и спокойно, а важные суперколверы чинно сидели на своих стульях. Теперь тут царила суета. Персонал бегал в расстегнутых кителях, то и дело промокая лица специальными салфетками. Кто-то впрыскивал себе аммиачные препараты, другие глотали таблетки. Было видно, что все случившееся потрясло здешний персонал. А в серверных комнатах даже были распахнуты двери, поскольку штатное охлаждение не справлялось. Так много информации на переработку обрушилось на эти машины. «Как дела на борту?» – спросил Брейн на бегу. «Кое-где небольшие задымления. Сначала появились пожары, но они были ликвидированы в автоматическом режиме. Так что ничего серьезного». «Мы слышали такой треск, что, казалось, снаряды прошивали насквозь все, от борта до борта», – заметил Дино. «О нет, уверяю вас, у нас достаточно крепкие переборки и есть специальные бронированные закладки, которые не позволяют болванкам проходить насквозь». «А разве это не лучше, чтобы снаряд вылетел, да и хрен с ним?» – спросил Лиам, забегая вперед. «Нет, на самом деле это очень неприятно. Корабль сразу теряет разделительную прочность, и второй удар может стать для него фатальным. Поэтому и существуют специальные внутренние перегородки, которые защищают корабль не с бортов, а внутри». Добравшись до выхода с палубы, они побежали по лестнице, поскольку лифты не работали. В воздухе чувствовался запах изоляции и еще какой-то дряни, от которой у Брейна слезились глаза и першило в горле. С шумом работала вентиляция, вытягивая отравленный воздух на переработку. По лестнице навстречу пробежали несколько матросов Гоберли. На них были жаропрочные комбинезоны и защитные маски для дыхания. Но маски были открыты, значит, опасность уже миновала. Спустившись до нужного уровня, они пошли по коридору, и Брейн, а затем и его солдаты, заметили, что одна стена слишком сильно наклонена, кое-где отскочили отделочные плитки и даже обнажились трубки магистралей. «Что это?» – спросил Брейн. «Ничего, мы сейчас это обойдем», – ответил лейтенант. «А корабль не развалится?» «Не развалится, уверяю вас. Это как раз то, о чем я вам говорил». Лейтенант провел их в следующий коридор, и стало понятно, почему стена прогнулась. Оказалось, что где-то на уровне 3 метров от пола из нее торчал упершийся в другую стену 40-дюймовый снаряд. Он прошел бортовую защиту, еще с десяток перегородок, и остановился, врезавшись в промежуточный броневой щит. При этом снаряд раскололся, и теперь по нему от носа до основания шла извилистая трещина. Снаряд был закопчен продуктами горения материала стенки и заляпан подсохшей противопожарной пеной, которой его обрабатывали потолочные штуцеры. «Ну что, нравится?» – спросил лейтенант и нервно улыбнулся. «Не то слово», – ответил Брейн, и с ним все согласились. «Ну ладно, побежали дальше». После увиденного и пережитого за короткий срок вся группа держалась сбитой кучкой, и даже Пенс не задавал сложных вопросов и, позабыв про значимость своего китгана, просто волочил его, как обычную игрушку. Когда Брейн и его бойцы добрались до каюты, они почувствовали себя почти счастливыми. Все, кроме Пенса, считались бывалыми бойцами, много уже повидавшими на службе. Но они были хороши в привычной обстановке, а на корабле, ведущем бой, за которым можно было лишь наблюдать, не имея возможности что-то изменить, они чувствовали себя абсолютно беззащитными. А уж появление этих ромбов совсем ни в какие ворота. Хотелось просто посидеть в тишине и все обдумать. подождать, когда придут в порядок мысли и улягутся эмоции. И, похоже, тоже ощущали все бойцы Брейна. «Может, заказать вам поесть?» «Нет, спасибо, я лучше лягу», — отказался Брейн. «И я тоже». «Нужно перележать эти переживания», – за всех высказался Дина, устраиваясь на подходящей под его рост койке. Пенс тоже возражений не высказал. Лейтенант уже вышел из каюты, когда Брейн, передумав, выскочил за ним. «Лейтенант, постойте!» Тот остановился, поджидая Брейна. «Я хотел спросить». «Спрашивайте». «Вот это фактор Легос. Это что было или кто это был?» «Это, как у нас принято называть, инопланетяне. Хотя это некорректное название». Брейн кивнул. У него дома всех этих ребят, суперколверов и прочих, тоже причисляли к инопланетянам за их технологическое могущество. «А чего им надо и почему они уничтожили мятежников?» «Они уничтожают всех, кто пытается нанести им вред. Наш флот уже научен горьким опытом прошлых лет. А мятежники пока всех этих тонкостей не знают». Неожиданно раздался какой-то трубный рев, заставивший Брейна вздрогнуть. «Не обращайте внимания, это осадка корпуса». «А что это такое?» – уточнил Брейн, озираясь. Длинный, плохо освещенный коридор теперь показался ему очень неприветливым. «После повреждения произошли деформации в несущих конструкциях, ведь корабль принимал многотонные удары. Теперь он восстанавливает первоначальные пропорции и распрямляется». «Да уж, та еще музыка», – покачал головой Брейн. «Так и что, вы не пробовали договориться с этими ромбами?» «Им это не нужно. Мы для них настолько незначительны, что они предпочитают нас не замечать, пока мы не начинаем досаждать им». «Вы имеете в виду обстрелы?» «Нет. Иногда наши корабли, совершая туннельные переходы, выскакивают в их пространстве. Вот это их и беспокоит больше всего. Они думают, что мы полезем в их дом. Ну, как-то так». «И что они делают с кораблями, которые к ним попадают случайно?» «То, что вы видели. Распыляют». «А как вы об этом узнали?» «Нескольким удалось вырваться до того, как их распылили. Они успели совершить обратный прыжок». «А почему они вмешались вчера и, постреляв, тут же убрались? Прибежали на шум?» «Да, возможно, именно так. Иногда они охраняют некоторые участки космоса, откуда, видимо, возможен переход к ним. И на всякий случай припугивают нас, чтобы держались подальше. Бывали случаи, когда они сносили целые обжитые районы, в которых наблюдался быстрый рост и заселение». «То есть планеты, что ли, уничтожали?» «Нет, планеты они не уничтожают, ведь это приведет к разного рода рассогласованиям, начиная от гравитации до множества тех, которые нам еще неизвестны. Они лишь зачищали население и гарнизоны, и то не целиком, а для страстки, чтобы остальные сбежали и другим рассказали, как тут опасно». «Не взлюбили, значит, вас?» «Да нет, мы для них только досадный факт. Мы – это все, кто живет в нашем понятном нам космосе. Некогда могущественную цивилизацию рептилоидов они за 10 тысяч лет уничтожали дважды. Так что нам еще повезло». «И что, всех рептилоидов извели?» «Нет, не всех. Они частенько доставляют нам неудобства». «Что ж, лейтенант, огромное вам спасибо за объяснение. Спокойной ночи». «Отдыхайте, сержант Брейн», — ответил лейтенант, и они разошлись. Прежде Брейн планировал покататься на этом крейсере подольше, но теперь перенесенная атака не давала ему покоя. не давали успокоиться и активные работы, развернутые на корабле в следующие сутки. Уже знакомые им погрузчики пролетали под потолками, таская ящики с клепками, ремонтное оборудование, резаки, сварочную технику, стальные балки и наборы бронированных плит, из которых набирались временные заплатки, чтобы корабль мог дойти до большого ремонтного стационара. Одним словом, группа решила не задерживаться, и на следующей станции, где крейсер остановился для срочного пополнения каких-то технических жидкостей, Брейн с бойцами сошли на большом причале. Это была военная база с незначительным коммерческим сектором, где имелись магазины, какие-то кафе и что-то там, где местные ели свои палки. Хотя, по мнению Брейна, их можно было жевать хоть на бегу. Это же не суп, не котлетка с пюре. Пережитое на крейсере заставило его задуматься о том, что пора уже двигаться ближе к Аталону и не растягивать петлю, по которой они путешествовали, приближаясь к цели предельно незаметно. Однако незаметность была уже не такой уж бесспорной, поскольку на том же крейсере они засветились на десятках камер, и неизвестно, как далеко ушли подробные отчеты особиста относительно посетившей крейсер группы гостей.